Глава 9. На 7-е сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него в южной ночью звуки отдаленного боя. Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаившей лесной дороге. Весна теперь уже не улыбалась издали. Она вошла в этот заповедный лес со своими теплыми порывистыми ветрами, с острыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь ветви и смывающими снег с кочек, пригорков, с грустным вороньим граем по вечерам, с медлительными, солидными грачами на побурявшем горбе дороги, с пористым, как пчелиные соты, влажным снежком, с искристыми лужицами на проталинах и с этим могучим бражным запахом, от которого у всего живого весело кружится голова. Алексей с детства любил эту пору. И даже теперь, волоча по лужам свои больные ноги, в мокрых, раскисших унтах, голодный, теряющий сознание от боли и усталости, проклиная лужи, вязкий снег и раннюю грязь, он все же жадно вдыхал хмельной влажный аромат. Он уже не разбирал дороги, не обходил луж, спотыкался, падал, вставал, тяжело ложась на свою палку, стоял, покачиваясь и собираясь силами, потом выбрасывал палку вперед как можно дальше и продолжал медленно двигаться на восток. Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел немецкие машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу, под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа, его экипаж, в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах. Два вездехода тоже сожженные, багровые, с черными обугленными внутренностями, стояли впритык к броневику на темном от гари, пепла и угольев, обтаявшем снегу. А вокруг на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах, валялись тела немецких солдат. А по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом, скрытая снежной пеленой вьюги. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником приколота была записка. «Зачем пойдешь, то и найдешь», — написано было на ней. И ниже другим почерком чернильным карандашом было добавлено крупно выведенное слово «собака». Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съестного. Только в одном месте обнаружил он втоптанный в снег уже поклеванный старый заплесневелый сухарь и поднес его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части. Две убрал поглубже, на бедренный карман, одну стал щипать на крошки, и крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть удовольствие. Он обошел еще раз поле боя. Тут его осенила мысль, партизаны должны быть где-то здесь, поблизости. Ведь это их ногами истоптан жухлый снег в кустах и вокруг деревьев. Может быть, его, бродящего между трупов, уже заметил и откуда-нибудь с вершины ели, из-за кустов, из-за сугробов, наблюдает за ним партизанский разведчик. Алексей приложил руки ко рту и закричал, что есть мочи. «Ого! Партизаны! Партизаны!» Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос. Даже эхо, отзывавшееся ему из лесной чащи и возвращавшее его крик обратно, дробно отраженным от древесных стволов, казалось громче. «Партизаны! Партизаны! Эй-эй!» — звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гари и молчаливых вражеских тел. Звал и напрягал слух. Он охрип, сорвал голос. Он уже понял, что партизаны, сделав свое дело, собрав трофеи, давно ушли. Да и зачем им было оставаться в безлюдной лесной чаще? Но он все кричал, надеясь на чудо, на то, что сейчас вот выйдут из кустов бородатые люди, о которых он столько слышал, Подберут его, унесут с собой, и можно будет хоть день, хоть час отдохнуть, подчиняясь чужой доброй воле, ни о чем не заботясь, никуда не стремясь. Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И вдруг, или это, может быть, показалось от большого напряжения, Алексей услышал сквозь мелодичный глубокий шум хвои глухие и частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь встрепенулся, точно издали донесся до него в лесную пустыню дружеский зов. Но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею. Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. И канонада эта была не ленивая и редкая, какая слышалась последние месяцы, когда войска, окопавшись и укрепившись на прочной линии обороны, неторопливо перебрасывались снарядами, беспокоя друг друга. Она звучала часто и напряженно, будто кто-то ворочал тяжелые булыжники или принимался часто бить кулаками в днище дубовой бочки. Ясно. Напряженная артиллерийская дуэль. Линия фронта, судя по звуку, была километрах в 10. Что-то на ней происходило. Кто-то наступал, и кто-то отчаянно отстреливался, обороняясь. Радостные слезы текли по щекам Алексея. Он смотрел на восток. Правда, в этом месте дорога круто сворачивала в противоположную сторону, а перед ним лежала снежная пелена. Но оттуда слышал он этот зовущий звук. Туда вели темневшие в снегу продолговатые ямки партизанских следов. Где-то в этом лесу жили они, отважные лесные люди. Бормоча себе под нос, «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо», Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил на нее всю тяжесть тела, с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб. Он свернул с дороги на снежную целину.